в открытой полости. Стол Вейса был завален газетами. Вчерашний вечерний выпуск «Сити Лайт» все еще лежал сверху, а огромными буквами на первой странице значилось: «Сбил и сбежал. Уолл-стритский денди. Уличен и схвачен». Слова подпирали узкую вертикальную фотографию, где изображался Маккой. Весь мокрый, руки с переброшенным через них пиджаком держит перед собой, явно скрывая наручники. Выдающийся его скульптурный подбородок поднят, свирепый взгляд направлен в камеру, как бы сверху вниз. Всем своим видом словно бы говорит: «Да, ну и что с того?» Даже в «Таймс» этот материал вышел утром на первой полосе, но ни одна газета так не бесновалась, как «Сити Лайт». Шапка утреннего выпуска гласила: «Разыскивается таинственная брюнетка». Заголовок шрифтом помельче сообщал: «Разделение труда в Мерседесе. Он сбил, она сбежала». Фотография была взята из светского журнала, та самая, на которую указал Роланд Оберн, ухмыляющийся Маккой во фраке, а рядом жена, вся из себя правильная и обыкновенная. Под фотографией подпись: «Свидетель показывает, что спутница Маккоя моложе, на вид клевая. Этакая штучка с ручкой, не то что его 40-летняя жена Джуди, снятая здесь вместе с мужем на благотворительном вечере». Белыми буквами на черном фоне понизу страницы было выведено: «Протестующие зрители в зале суда требовали не под залог, а под замок уолл-стритского лихача. СМ, страница 3. И еще: город Маккоя и город Лэмбо. Повесть о двух городах». Фотографии на странице 4 и 5. На страницах 4 и 5 на одной стороне снимки апартаментов Маккоя на Парк-авеню, те самые из архитектурного обозрения, а на другой снимки маленьких комнаток семьи Лэмбо в дешевом многоквартирнике. Под фотографиями длинное пояснение. Когда спортивный Mercedes-Benz стоимостью 50 тысяч долларов, принадлежащий уолл-стритскому банкиру Шерману Маккою, сбил примерного школьника Генри Лэмбо, между собой столкнулись два совершенно разных Нью-Йорка. Маккой живет в 14-комнатной двухэтажной квартире, стоящей 3 миллиона долларов и расположенной на Парк-авеню. Лэмбо снимают за 247 долларов в месяц трехкомнатную квартирку в одной из новостроек Южного Бронкса. Каждая буковка в газете Вейсу маслом по сердцу. Теперь с болтовнёй насчёт белого правосудия и О'Ханес Бронкса покончено. Правда, поднять Маккою залог до 250 тысяч долларов не удалось, но уж бучу подняли. Да какую бучу! Крамер улыбнулся. У Сэмми Ауэрбаха глаза на лоб полезли, когда Крамер принялся трясти перед ним петиции. Немножко, конечно, неприлично, но за то, что называется, в тему. Прокуратура Бронкса поддерживает живую связь с людьми, а к требованиям повысить сумму залога мы еще вернемся. Нет, Вейс положительно доволен. Это очевидно. Первый раз Крамера пригласили в кабинет Вейса одного без Берни Фицгиббона. Вейс нажал кнопку, и экран погас. Крамеру. Заметили, в каком виде там Маккой стоял? Полный раздрызг. Милд говорит, что он и в суде был такой же. Говорит, в жутком был виде. В чем дело-то? Так ведь, начал Крамер. В общем, дело всего и делов, что дождь. Пока стоял в очереди в центральный распределитель, промок. Его заставили ждать вместе со всеми в очереди. В чем весь и смысл был? Чтобы никаких поблажек. «Это ладно», — отозвался Вейс. «Но бога ради. Мы притащили в суд Парк-авеню, и Милд говорит, что у парня был вид, будто его только что из реки выудили. Да тут еще Берни мне из-за этого кровь портит. Вообще не хотел его через распределитель тащить». «Ну, не такой уж у него был скверный вид, мистер Вейс», — сказал Крамер. «Зовите меня Эйбом». Крамер кивнул, про себя, однако, решив, что для приличия надо немного выждать, прежде чем пробовать обращаться к начальнику по имени. Вид у него был, как у каждого, кого приводят из вольеров. «Да тут еще Томми Киллиан из-за этого вонь подымает!» Вейс махнул рукой в сторону телевизоров. «Ну, — подумал Крамер, — вот и пришлось тебе выйти лицом к лицу против двух ослов». Берни был, мягко говоря, недоволен, когда Вейс, вопреки его воле, приказал Крамеру поднять вопрос о пересмотре суммы залога для Маккоя с 10 тысяч долларов до 250 тысяч, после того, как Берни с Киллианом сговорились на 10 тысячах. Фитцгиббону Вейс объяснил, что все это лишь для того, чтобы успокоить разгневанных людей. Пусть соседи Лэмбо видят, к Маккою не будут относиться по-особенному. Дескать, он знал заранее, что все равно Ауэрбах не станет устанавливать такой высокий залог. Но для Берни это было нарушением контракта, отступлением от правил банка взаимных услуг, от тайного кодекса ирландской взаимовыручки в системе уголовного права. Крамер заметил, что по лицу Вейса прошла тень, и тот сказал: «Ладно, пусть Томми повякает. Если ублажать каждого, можно с ума спятить. Я должен был принять решение, и я его принял. Фитцгиббону Томми нравится, ну и пусть себе. Мне самому Томми нравится, но Берни прямо расстелиться перед ним готов. Наобещал Киллиану такого, что, дай ему волю, Маккой продефилировал бы мимо нас, словно принц Чарльз. Сколько он там просидел в этих вольерах? Да так, около 4 часов. Но это ведь примерно в пределах обычного, правда? Приблизительно. В моей практике бывало, что обвиняемого возили из одного полицейского участка в другой, потом в центральный распределитель, потом на Райкерс-Айленд, потом обратно в центральный распределитель, и только после этого с ним разбирались. Если арестуют в пятницу вечером, попадаешь в круговерть на весь уикенд. И вот уж у таких обвиняемых потом видок не позавидуешь. Маккою даже не пришлось начинать с полицейского участка и ехать в распределитель в тюремном фургоне. Ну, тогда я и вовсе не понимаю, к чему весь сыр-бор. С ним что-нибудь случилось в этих вольерах? О чем крик-то? Ничего не случилось. Компьютер, кажется, сломался в результате задержка. Но такое тоже сплошь и рядом бывает. Обычная история. Хотите знать, что я про это думаю? Я думаю, Берни, сам того не осознавая, не поймите меня превратно, я Берни люблю и уважаю. Но, по-моему, он, сам того не осознавая, думает, будто с человеком вроде этого Мак Коя надо обходиться как-то по-особенному, потому что он белый и потому что известная персона. В общем, тут дело тонкое. Берни ирландец, и Томми тоже ирландец. А ирландцам присуще врожденное чувство раболепия, что ли. Причем сами они этого не ощущают. На задних лапах готовы ходить перед белыми англосаксами, протестантами вроде Маккоя, и при этом думают, будто ведут себя как завзятые экстремисты из ирландской республиканской армии. А в общем-то это мелочи, но такие, как Берни, волей-неволей идут у своего раболепия на поводу, пусть даже и безотчетно. Но мы ведь не баспов представляем в Арии. Я очень удивлюсь, если в Бронксе найдется хоть один басп. Ну, может быть, один и живет где-нибудь в Ривердейле. Крамер хмыкнул. «Да нет, я серьезно», — сказал Вейс. «Это же Бронкс, лаборатория межэтнических отношений. Это я так и называю. Лаборатория межэтнических отношений». «Верно». Он называл Бронкс лаборатории межэтнических отношений. Он произносил эти слова каждый день, словно забыв о том, что все, кто попадали в его кабинет, 100 раз от него это слышали. Но Крамер нынче был расположен прощать Вейсу такое фанфаронство, да и не только прощать, понимать и принимать истины, лежащие в основе домодельных лозунгов старого шута. Вейс прав. Нельзя возглавлять систему уголовного права в Бронксе, притворяясь при этом, будто находишься в чуточку сдвинутом с места Манхэттене. «Пойдите сюда», — позвал Вейс. Он встал из своего необъятного кресла и, подойдя к окну, поманил к себе Крамера. Отсюда, с 6-го этажа здания, стоящего на холме, вид открывался великолепный. Окно было достаточно высоко, чтобы все мерзкие и убогие детали отступили, и возобладала топография, красивые пологие холмы Бронкса. Внизу лежал стадион Янки и парк Джона Маллелли, который с такой высоты выглядел зеленым и невинным. А прямо впереди, в отдалении, на той стороне Гарлем-Ривер, вставали силуэты северного Манхэттена, прежде всего Пресвитерианский медицинский центр, и весь этот вид отсюда казался ласковой пасторалью, вроде пейзажей старых художников, которые в качестве фона всегда располагают несколько развесистых деревьев и мягкие пушистые облака. «Поглядите вниз на эти улицы, Лайли», — заговорил Вейс. «Что видите? Кого видите?» На самом деле, все, что Крамер мог видеть, это маленькие фигурки, движущиеся по 161-й улице и Уолтон-авеню. С такой высоты они были, как насекомые. «Поголовно одних черных и пуэрториканцев», — сам себе ответил Вейс. «Там больше не встретишь даже ни одного старого еврея, ни одного итальянца. А ведь это самый центр Бронкса. Для Бронкса это то же, что для Бруклина Монтегю-стрит или Ратушная площадь для Манхэттена. Бывало, летом евреи усаживались вечерами у своих дверей прямо на улице. Да-да, вот здесь, на большой магистрали. Просто сидели и глядели на проходящие автомобили. Теперь посидеть тут не заставишь и Чарльза Бронсона. Пришла новая эпоха, и никто этого еще не понимает. Когда я был мальчишкой, в Бронксе верховодили ирландцы. Долго верховодили. Помните, был такой Чарли Бакли? Конгрессмен Чарли Бакли. Помните? Нет, вы чересчур молоды. А Чарли Бакли был правителем Бронкса и ирландцем до мозга костей. Пожалуй, лет 30 назад Чарли Бакли был здесь все еще в силе. Теперь с ними покончено. И кто верховодит теперь? Евреи и итальянцы. Но надолго ли их хватит? На улицах их не встретишь. Так что долго ли они продержатся в этом здании? Бронкс есть Бронкс. Лаборатория межэтнических отношений. Это я его так называю. Лаборатория межэтнических отношений. Люди, на которых вы сейчас смотрите сверху, это бедные люди, Ларри. А нищета порождает преступность. Ну, а уж преступность в этом районе, да, вам можно не объяснять. В какой-то мере я идеалист. Хочется каждое дело рассматривать индивидуально, с учетом личности и так далее. Но когда их такая тьма... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но опять-таки, с другой стороны, я понимаю так. Мы — это маленькая группка ковбоев, перегоняющих стадо. А стадо что? Дай бог, чтобы не разбрелось. Дай бог, чтобы удалось привести все целиком его. Вейс произвел руками широкий округлый жест, чтобы поменьше было потерь в пути. Конечно, придет день и, может быть, очень-очень скоро придет, когда там, внизу, у этих людей появятся свои лидеры, свои организации, Они подомнут под себя здешнюю организацию демократической партии и все прочее. И нас уже не будет в этом здании. Но сейчас мы нужны, и мы должны делать то, что им кажется правильным. Должны все время показывать им, что мы от них не отрываемся, и что они такая же неотъемлемая часть Нью-Йорка, как и мы сами. Должны посылать им соответствующие сигналы. Надо, чтобы они знали, что хотя мы и бываем подчас с ними суровы, если они отбиваются от стада, но не потому, что они черные или там пуэрториканцы, и не потому, что они бедны. Приходится все время им показывать, что Фемида действительно слепа, что и для белых, и для богатых все равно все происходит точно так же. Это очень важный сигнал, куда важнее, чем какой-нибудь параграф закона или процессуальная тонкость. Это задача нашей службы, Ларри. Мы здесь не для того, чтобы разбираться с делами. Мы для того, чтобы внушать надежду. А Берни как раз этого не понимает. Берни все еще работает по-ирландски, продолжал Вейс, как некогда Чарли Бакли. А так уже нельзя. Прошло то время. Лаборатория межэтнических отношений вступила в новую эпоху, и наш долг – представлять перед законом тех людей, которых вы видите там, внизу,